Первой бросилась к нему неискушенная во всякого рода дипломатических тонкостях Клодия, за ней Патрик. Они наперебой вопили, что приехал Ален, и вот посмотри, что привез, и пробудет в Париже долго-долго. А Моника работает с ним, и Ален обещал, что мы все вместе поедем в Дисней. Ален, сообразив, что, очевидно, это не слишком ответственные гости, раз отец допускает такой семейный перерыв в переговорах, тоже заорал и, как в детстве, обнял его за шею. Дворецкий поймал, наконец, за ошейник мистера Билла. Тот горестно залаял гулким, как из бочки лаем. Девушка, видимо, упомянутая детьми Моника, прыснула со смеху, и только Алекс стояла, напряженно выпрямившись, и на ее губах таяла неуверенная, отстраненная улыбка. Позади Филиппа что-то с грохотом упало. Он подозревал, что это несостоявшийся телевизионный магнат Андрей Победоносцев свалился со стула. Ален познакомил отца со своей девушкой. Филипп пожал протянутую узкую руку, снял съехавшую шляпу с буйных волос дочери, подхватил на руки Патрика, отдал шляпу тихо материализовавшейся в кабинете Глории, гувернантки детей, потрепал подсунувшуюся морду мистера Билла, протиснулся к Алекс и, наконец, повернулся лицом к троице, сидящей за переговорным столом. Ну вот, пронеслось у него в голове, момент истины. «Господа», — весело сказал он, — «я хотел бы представить вас своей семье». Глория незаметно забрала у него из рук Патрика. Ален вопросительно посмотрел на отца. Троица поднялась. «Алекс», — заговорил Филипп, глядя жене в глаза, полная тревоги и недоумения. «Это госпожа Терехина и господин Победоносцев из России. С Майклом ты встречалась». «Хеллоу, Майкл», — улыбнулась Александра. «Господи, что происходит?» — думала она лихорадочно. «Что он задумал, мой ненормальный муж? Откуда он их взял?» И тут же вспомнила. Телеканал, Майкл, финансы, ее муж, заключительное звено цепочки. «Господа», — продолжал Филипп, — «это моя жена Алекс. Дальше в порядке убывания. Мой сын Ален, его подруга Моника, мой второй сын Патрик, моя дочь Клодия. Господа из России приехали обсудить со мной вопросы финансирования нового телевизионного канала», — объяснил он семье. «Мы закончим максимум через полчаса. Я хотел бы, чтобы ты осталась, Алекс». Дождь шел не переставая. По дороге в аэропорт она даже жалела, что поехала без шофера. Она любила автомобили и ездила виртуозно. Но громадный, как гиппопотам, Мерседес Филиппа был слишком тяжел. Да и дети, пристегнутые на заднем сиденье, проявляли, мягко говоря, нетерпение. Она волновалась перед встречей с Аленом и его девушкой, бегала по залу ожидания за Патриком и Кло, которая от обилия людей, витрин, неописуемо волнующих тележек с багажом, эскалаторов и огней пришли в восторженное состояние. А потом, завидев Алена, впали в настоящее буйство. Так что домой вся компания прибыла в некотором изнеможении. Андрей Победоносцев и Вика Терехина за столом в кабинете ее мужа. Смещение времени, искривление пространства — это зрелище потрясло ее. Хорошо бы закрыть дверь и, открыв ее снова, убедиться, что это всего лишь игра воображения. Но они действительно находились в кабинете Филиппа, вполне реальные, не похожие на тени. Правда, у них были довольно странные лица, и вся повадка сытых доберманов как будто стекла с них на пол. Прямо на раритетный английский ковер. Александра внимательно изучала этот ковер, просто не могла оторвать от него глаз. «Красивая вещь», — уныло думала она. «Майкл», — обратился ее муж к Олдриджу, — «я не хочу больше морочить вам голову. Завтра в 11 я жду вас в своем офисе. У меня есть к вам встречное предложение. Алекс и я, мы когда-то были знакомы с этими господами, и хотели бы в оставшиеся полчаса поговорить с ними наедине. Надеюсь, вы поймете меня правильно». Пока ошарашенный Майкл пожимал всем руки, пока Дэнни чуть не за рукав тащил его к выходу, а он все порывался обратиться к Филиппу с какой-то речью, Пока неторопливо закрывались тяжелые двери,